Глава 12. Владычество Мазарини. Атоса арестовали без шума, без огласки, даже никто не знал, что он взят под стражу. Поэтому арест нисколько не помешал ходу событий. Депутатов города Парижа торжественно известили, что их допускают к королеве. Королева приняла их молча и надменно, как всегда. Выслушала жалобы и просьбы депутатов, но когда они кончили речь, никто не мог сказать, слышала ли она их. Так мало лицо ее изменилось. Напротив, Мазарини, присутствовавший при этой аудиенции, понял очень хорошо, чего просили депутаты. Они ясно и просто просили выслать кардинала из Франции. По окончании речи депутатов королева продолжала молчать. «Милостивый государь», — сказал Мазарини, — «я присоединяюсь к вам и прошу Ее Величество положить предел страданиям ее подданных. Я сделал все, что мог для отвращения бед. Но все думают, говорите вы, что все бедствия происходят от меня, бедного иностранца, не сумевшего понравиться французам. Увы, меня не поняли, это очень естественно. Я стал преемником государственного мужа, величайшего из людей, которые когда-нибудь поддерживали скипетр королей Франции. Воспоминание о Ришелье подавляет меня. Если бы я был честолюбив, напрасно пытался бы я бороться с этим воспоминанием, но я не честолюбив и докажу это. Объявляю себя побежденным. Исполню желание народа. И если парижане немного виноваты, а кто теперь не виноват, то Париж довольно наказан. Довольно пролито крови, довольно бедствий терзают столицу, оставшуюся без короля и правосудия. Не мне, простому частному человеку, быть причиной раздора между королевой и ее подданными. Вы требуете моего удаления? Извольте, я удаляюсь. В таком случае, — сказал Арамис на ухо своему соседу, — мир заключен, и совещания не нужны. Остается только выслать Мазарини за границу под добрым конвоем и крепко смотреть, чтобы он никак не мог возвратиться. «Позвольте, государь мой, позвольте», — отвечал приказный, с которым заговорил Арамис. «Как вы скоро решаете дела? Видно, что вы человек военный. Ведь надо вычислить и определить убытки». «Господин канцлер», — сказала королева, обращаясь к Сегье, нашему старому знакомцу, — «вы откроете совещание. Оно будет происходить в Рюэй. Речь кардинала очень поразила меня. Вот почему я отвечаю так коротко. Я так признательна кардиналу, что оставляю ему полную свободу во всех его действиях. Он может ехать или остаться. Он решится на то, что ему будет угодно». Минутная бледность покрыла умное лицо первого министра. Он с беспокойством посмотрел на королеву. Лицо ее было так бесстрастно, что он, как и все прочие, не мог прочесть, что происходило в ее сердце. «Но, — продолжала королева, — в ожидании решения кардинала совещайтесь, прошу вас, только о короле». Депутаты поклонились и вышли. «Как, — сказала королева, — вы уступите этим приказным и адвокатам?» «Для счастья вашего величества», — отвечал Мазарини, устремив на королеву проницательные глаза свои, — «я решусь на всевозможные жертвы». Анна опустила голову и задумалась, что часто с ней случалось. Она вспомнила об Атосе. Его смелое обращение, его твердая и благородная речь, тени, которые он вызвал одним словом, напомнили ей прошлое, полное упоительной поэзии. Молодость, красоту, очарование любви в 20 лет и отчаянную борьбу ее приверженцев и кровавую кончину Бекингема, единственного человека, которого она в самом деле любила, и геройство ее неизвестных защитников, которые спасли ее от ненависти короля и Ришелье. Мазарини смотрел на нее, и теперь, когда она думала, что осталась одна и что ей не нужно скрываться, он мог читать ее мысли на ее лице. «Стало быть, надо, — прошептала Анна Австрийская, — уступить буре, купить мир и терпеливо ждать лучшего времени?» Мазарини горько улыбнулся, услышав ее слова, показывавшие, что она приняла предложение министра серьезно. Анна сидела, опустив голову, и не видела этой улыбки. Но, заметив, что на ее вопрос нет ответа, она подняла голову. «Вы не отвечаете мне, кардинал? Что вы думаете?» «Я думаю, что этот дерзкий дворянин, которого мы приказали Коменджу арестовать, намекал на Бекингема, которого вы дозволили убить, на госпожу де Шеврёз, которую вы дозволили отправить в ссылку, на Бафора, которого вы приказали посадить в тюрьму. Но если он намекал на меня, так верно не знает, кто я для вас». Анна Австрийская вздрогнула, как всегда бывало, когда уязвляли ее гордость. Она покраснела и, чтобы не отвечать, царапала острыми ногтями прекрасные свои руки. «Он человек полезный, честный и умный, и притом еще решительный. Вы это знаете, не так ли? Я хочу сказать ему, это будет личная ему милость от меня, как он ошибается в отношении меня. Ведь мне предлагают отречение, а отречение стоит того, чтобы о нем подумать». «Отречение?» — повторила королева. «Я думала, что это слово употребляется, когда говорят только о королях». «Да ведь я почти король», — возразил Мазарини. «И даже король Франции. По крайней мере, вы знаете это». Это было одно из тех унижений, которыми часто огорчал ее Мазарини, против которых она никогда не возражала. Поэтому Анна Австрийская с некоторым страхом посмотрела на грозное лицо кардинала. Оно в эти минуты становилось величественным. «Разве я не сказала? Разве вы не слышали, что я сказала этим людям, что вы поступите, как вам будет угодно?» «В таком случае, — отвечал Мазарини, — мне угодно будет остаться. Этого требует не только моя выгода, но даже собственное ваше спасение. Оставайтесь, я сама этого желаю, но только не позволяйте же оскорблять меня. Вы, вероятно, намекаете на предложение бунтовщиков и на грубые их речи. Погодите, они выбрали поле битвы, на котором я гораздо искуснее их. Они хотят совещаться. Мы изведем их одними промедлениями. Они уже теперь голодны, а что еще будет через неделю? Ах, я знаю, что этим кончится». Но дело не о них, не они наносят мне самые чувствительные оскорбления. А-а-а, понимаю вас. Вы хотите говорить о воспоминаниях, пробуждаемых этими тремя или четырьмя храбрецами. Но они у нас в руках. И именно столько виноваты, что мы можем держать их в тюрьме, сколько нам заблагорассудится. Один только не в нашей власти и смеется над нами, но мы сумеем присоединить его к его товарищам. Мы совершали, кажется мне, подвиги потруднее. Двух самых упорных я велел держать здесь, в Рюэй, то есть поближе ко мне, на моих глазах, под моей рукой. Сегодня же и третий будет сидеть с ними. «Все это хорошо, пока они будут сидеть в тюрьме», — сказала Анна. «Но ведь когда-нибудь они выйдут на свободу?» «Да, если Ваше Величество выпустит их». «Ах!» — сказала королева, отвечая на собственную свою мысль. — Именно здесь жалеешь о Париже. — Почему? — Здесь нет Бастилии, такой крепкой и молчаливой. Совещаниями мы добудем мир, с миром добудем Париж, а с Парижем добудем Бастилию. Наши храбрецы, все четверо, сгниют в ней. Анна Австрийская немножко нахмурила брови, а Мазарини, прощаясь с ней, поцеловал ей руку. Мазарини вышел после этого поцелуя полупокорного, полувежливого. Анна следила за ним взглядом, и по мере того, как он удалялся, на губах ее появлялась презрительная улыбка. «Я отвергла, — сказала она, — любовь кардинала, который никогда не говорил «я сделаю», и всегда мог сказать «я сделал». Тот знал тюрьмы, вернее, Рюэй, темнее и молчаливее Бастилии. Ах, свет решительно глупеет.